успели вы? Вы знаете эту песню? Все пройдет, и для этого есть мне одной теперь. Ты мне необходим. Соединились наши орбиты. Мы видим мир, которого нет. Что в тебе тянет, будто магнит. Yeah!